В общем, все шло обычным порядком. Но вдруг по залу, и особенно среди девушек, проносился легкий шелест. И если прислушаться, в этом шелесте можно было расслышать передаваемое по цепочке имя — Толик. И девушки, даже танцующие, теряли интерес к своим кавалерам и поворачивали головы к дверям, в которых только что появился он, говоря нынешними словами «секс-символ» нашего общежития — Толик Чулков. Это был молодой человек 25 лет в форме флотского офицера, без погон. Роста немного выше среднего, широкоплечий, с темными, слегка вьющимися волосами, с темными, аккуратно подстриженными и, наверное, с точки зрения девушек, привлекательными усиками. Когда он оглядывал переодевшихся в крепдышин наших крановщиц, электросварщиц и подсобниц, у них у всех, я думаю, сердце замирало в тайной надежде, что пригласит хотя бы на танец, не говоря обо всем прочем. Не замирало только у тех, кто на такое чудо и не надеялся. В морской форме Толик ходил не для форсу, а потому что действительно еще несколько месяцев тому назад был лейтенантом флота и другой выходной одежды пока не имел. А из флота он был уволен, как все в общежитии знали, за разврат. В чем проявился этот разврат, никто не знал, но сама эта легенда лелеяла слух и делала личность Толика загадочной и еще более для девушек привлекательной. Так, я думаю, девицы предыдущих эпох когда-то относились к гусарам, наказанным, а тем более разжалованным за участие в дуэли. Я с Толиком познакомился в очереди перед отделом кадров, куда мы оба явились для устройства на работу. В тесной прихожей перед кабинетом сидели тогда несколько человек, включая Толика и Сюзанну. Толик спросил меня, кем я собираюсь устроиться. Я ответил, плотником. А ты? А я не знаю, кем лучше, сказал он. Каменщиком или маляром? Что значит, не знаешь, кем лучше, не понял я. А ты кто по профессии? А никто, пожал он плечами. Был морской офицер, а теперь никто. Но мне говорили, что тут все без профессии. Записываются, кем придется, а потом, по ходу дела, учатся. Толик ошибался. У некоторых из поступавших профессия была. А у меня даже и с избытком. Я был столяром-краснодеревщиком, то есть по Чехову. Плотник против меня был, как каштанка супротив человека. Тем не менее, я объявил себя именно плотником, а Толик записался маляром и, как впоследствии выяснилось, вполне для этого дела оказался пригоден. Нас в комнате общежития было 8 человек. Из них 5 провалившиеся при поступлении в институты. Я не прошел творческий конкурс, другие срезались на приемных экзаменах и решили зацепиться в Москве до следующей попытки. 3 из нас метили в престижные вузы. Я — в литературный институт, Володька Кузнецов — в МГИМО, Алик Гришин — в ГИТИС. Сашка Шмаков считал своим призванием медицину, а Толик готов был учиться чему попроще и выбрал себе целью строительный институт, который, между прочим, располагался от нашего общежития через улицу. Когда я сошелся с Толиком поближе, он оказался скромным, бесхитростным парнем, неприхотливым, уживчивым со всеми и услужливым. Несмотря на колоссальный успех у наших девушек, он ими, кажется, совсем не интересовался. На танцы приходил, танцевал то с одной, то с другой, но не заигрывал и никаких намеков не делал, отчего казался еще более загадочным. Может быть, потому проявлял он такое равнодушие к девушкам, что собирался учиться, стать инженером и не хотел обременять свою жизнь тем, что могло помешать исполнению планов. Он был обыкновенный молодой человек из простой рабочей семьи, со средним во всех смыслах образованием. Ни особых способностей, ни ярких черт характера я за ним не замечал. Сам он разговорчивостью не отличался, но с большим интересом слушал других. Если было смешно, смеялся. В свободное время, надеясь на поступление в институт, занимался понемногу математикой, что-то читал. Особого интереса к литературе не проявлял, но пару раз ходил со мной в лит-объединение «Магистраль», слушал стихи молодых поэтов. Вообще мало что мог я о нем сказать. Славный, добрый, скромный, застенчивый человек. И загадки в нем не было вроде бы никакой. А вот чем-то он кого-то привлекал. И, может быть, не только морской формой. Толик, он хочет тебя убить. Летом у нас у всех был отпуск. Я навестил своих родителей в Керчи, Толик своих в Пятигорске. Вернулись. Через некоторое время он по секрету рассказал мне странную историю. Уезжая в Пятигорск, он, как обстоятельный человек, приехал на вокзал задолго до отправления поезда и сидел в зале ожидания на собственном чемодане, когда подошел к нему прилично одетый мужчина, представился Михаилом Борисовичем и стал расспрашивать Толика, кто он, откуда, где живет, чем занимается, куда направляется. До отхода поезда времени все еще оставалось достаточно, а тайн у Толика не было никаких, и он новому своему знакомому рассказал всю свою жизнь, включая и службу, и теперешнюю работу, и так далее. Тот ответил взаимной откровенностью и рассказал о себе, что работает в Министерстве культуры, ведает театрами, живет на Арбате, один, со старенькой мамой. Была у него жена, известная киноактриса, но жизнь у них как-то не сложилась. Оказалось, что слишком разные интересы. Пришлось разойтись, но остались друзьями. Теперь он чувствует себя очень одиноким и будет рад, если Толик когда-нибудь его навестит. Да и Толику, может быть, будет не бесполезно посетить его, выпить хорошего вина, послушать интересные пластинки. Он продиктовал Толику свой адрес, номер телефона и предложил сообщить телеграммой, когда будет возвращаться. Пообещал, что встретит его на вокзале. Толик этим знакомством был несколько заинтригован. Ему было непонятно, чем он мог привлечь внимание столь важного и занимающего высокий пост человека. В серьезность предложения Михаила Борисовича встретить его на вокзале Толик не поверил, телеграмму не послал, приехал сам. Но не успел приехать, как пришла открытка. Михаил Борисович приглашал к себе на ужин. «Как ты думаешь?» — спросил меня Толик. «Что бы это значило?» Я ничего про это не думал. Через несколько дней пришла вторая открытка. Михаил Борисович повторял приглашение очень настойчиво и в таких выражениях, которых я теперь уже не помню. Но что-то там было о первом взгляде, о возможном соединении одиноких душ. Письмо было такое страстное, что я заподозрил самое худшее. «Толик», — сказал я, — «он хочет тебя убить». Толик и сам склонялся к той же мысли, но не понимал. И мне было непонятно, зачем его жизнь понадобилась этому незнакомому человеку. Мы даже обсудили, не обратиться ли ему в милицию, но после следующего послания решили разобраться сами. И я вызвался быть при Толике сопровождающим. Помню, был морозный и ветреный вечер. Мы долго блуждали по каким-то околоарбатским переулкам. Наконец нашли этот бревенчатый двухэтажный дом с высоким крыльцом, со старинным звонком, при котором была ручка барашек с надписью «Прочитанной при свете спички, прошу покрутить». Мы покрутили, и едва слабый звонок продребезжал внутри, как послышались торопливые шаги по лестнице, дверь распахнулась. На пороге стоял мужчина лет 45 в темном костюме с бабочкой. «Вы не один?» — спросил он разочарованно. «Да вот, с товарищем», — смущенно сказал Толик. «Я ему рассказал про вас. Он тоже хочет с вами познакомиться». Я не заметил большой радости на лице нашего хозяина. Но человек вежливый, он провел нас внутрь и сначала на первом этаже представил нас своей маме, полной женщине в темном платье с пуховым платком на плечах, сидевшей в углу у телевизора КВН с экраном размером чуть больше пачки сигарет. Вид этой мирной старухи меня слегка успокоил. Мне трудно было представить, чтобы сын в ее присутствии умерщвлял завлеченных им в свои сети людей.